Глава 15. «Сальран, найди мне Риза, быстро!» — прокричала Сиенна, пока две рабыни заплетали ее длинные волосы в сложную прическу. «Как вы желаете, госпожа!» — откликнулся Синишаль и бегом умчался. Вернулся он довольно скоро, а с ним и новообращенный раб клана Дем. «Доброе утро вам, Вилди!» — клонился он. «Сальран, можешь идти, ты пока не нужен!» — объявила Лавейка, после чего воззрилась на Риза. «Знаешь, зачем я тебя позвала?» «Не догадываюсь, моя госпожа», — ровно ответил министрель. «Сегодня мне предстоит нанести визит клану Ама. Это очень уважаемая семья. Второй внук главы занимает пост верховного жреца Сияющего Купола. И я хочу, чтобы ты сопровождал меня. Думаю, гостей сможет развлечь твоя Калимба». «Конечно, как скажете, Вилди». «Риз, прежде чем ты со мной отправишься, я бы хотел тебя предупредить. Дело в том, что не во всех кланах Бливенды столь лояльно относятся к рабам, как в моем доме. Поэтому ты ни в коем случае не должен первым заговаривать с истинными гражданами. Отвечать, если к тебе обратились, пожалуйста, но обязательно с поклоном. Смотреть в глаза также считается верхом неприличия. Поворачиваться спиной дозволяется только к другим рабам. Отходя, полагается пятиться, прижав подбородок к груди. В противном случае это будет воспринято как дерзость». «Спасибо, госпожа. Сальран уже мне это объяснял». «Отлично. Я обязана была убедиться, что ты все осознаешь», — кивнула Лавейка. «В таком случае надень ту столу, которую подарила тебе Линда». «Как прикажете, Вилди. Но чем мне прикрыть лицо?» «Это еще зачем?» — покосилась Сиена на раба. «Оно ведь изуродовано», — озвучил очевидный факт Риз. «Мне бы не помешала какая-нибудь вуаль или повязка». «Кто тебе сказал, что ты должен прятаться?» — нахмурилась хозяйка. «Многие?» — равнодушно пожал плечами полукровка. «Вздор!» — категорично взмахнула ладонью женщина. «Но разве мое уродство не оскорбляет взор каждого истинного гражданина?» «Если бы я считала себя оскорбленной, то поверь, Риз, ты об этом бы узнал!» — похолодел тон Сиенны. «Далеко не каждый с вами согласится!» — упрямо возразил раб. Лавейка уже набрала в грудь воздуха, чтобы отчитать новообращенную слугу, а то больно уж много он стал себе позволять. Но потом безбрежная глубина его омертвевших глаз заставила ее отказаться от этого намерения. «А ты не думал, что в контрасте между твоей внешностью и внутренним миром как раз скрывается истинная красота?» — произнесла Сиенна. «Может, я хочу, чтобы все задумались над тем, что изъяны плоти не способны испортить совершенство души?» «Молю меня простить, Вилди, но вы заблуждаетесь», — поджал губы полукровка. «В моем случае ни о какой красоте души не может идти и речи. Внутри я еще уродливее, чем снаружи». «Тема закрыта, Риз. Я не позволю, чтобы меня сопровождал тот, кто прячет лицо, словно преступник». Заметно построжила Лавейка. «Отправляйся готовиться. А ты, Лира, помоги ему. Амена закончит мою прическу». «Да, Вилди», — пискнула рабыня и в мгновение ока умчалась, прихватив заодно и министреля. «Ты совсем сбриндил? Так припираться с госпожой?» — зашептала Лира, когда они отошли подальше. «Разве я припирался?» — удивился полукровка. «Еще как!» — фыркнула спутница. «Окажись на твоем месте я или Амена, то нас бы уже пороли плетьми». «Спасибо за предупреждение, Лира. Впредь я буду осмотрительнее», — склонил голову Риз. «Ой, да что мне с твоего спасибо?» — лукаво усмехнулась рабыня. «Что же я тогда могу для тебя сделать?» «А сыграешь когда-нибудь на своей коробочке для меня?» — загорелись глаза у девицы. «Разумеется, мне совсем не сложно», — легко согласился собеседник. «Договорились?» Мигом развеселилась Лира. «Но пока давай поспешим. Госпожа не любит ждать». Роскошный дворец клана Ама сегодня принимал необычайно много гостей. И их всех здесь собрало очень значимое событие. Радушный хозяин этого дома праздновал юбилей. Ему исполнилось ровно 300 лет, и потому редкая семья Бливенды посмела остаться в стороне. Здесь собрались все значимые фигуры столицы. Политики, философы, верховные арбитры, наместники префектур, видные исследователи, да даже члены высшего совета. Одни только эти лица служили самой красочной иллюстрацией могущества клана Ама. Иные без колебаний отдали бы руку за шанс просто постоять рядом с такими гостями и попытку завести с ними хотя бы мимолетное знакомство. Здесь даже Дем Сиенна, наследница могущественного клана Дем, ощущала себя немного не в той тарелке, хотя внешне этого никак не проявляла. Пока она степенно двигалась сквозь разрозненные группки соплеменников, Безмятежное и немного скучающее выражение не сходило с ее лица. «Второй племянник наследника клана Рун. Никто не видел с тех пор. Говорят, бесследно исчез. Надо же, и он тоже. Не вернулся ни через день, ни через две седмицы. Никто не знает, где он и жив ли вообще». Чуткий слух Сиенны улавливал разные обрывки чужих разговоров, но все, казалось, судачили об одном и том же. «О, Вильдидем Сиенна, необычайно приятно видеть тебя». На пути Алавики вдруг возникла изящная дама в благородном темно-ультрамариновом одеянии. «А, Велфаала?» Сверкнула представительница клана Дем, безукоризненный, как отполированный мрамор, и с той же холодной улыбкой. «Ваш выбор гардероба, как всегда, безупречен. Ультрамарин — цвет власти, и он вам к лицу. Из уст главы клана этот комплимент получить особенно ценно, Вилди». Наигранно умилилась собеседница. «Как поживает ваш брат? Я слышала, что он делает большие успехи в освоении магика Асун Свеер». Прежде чем ответить на выпад, Сиенна позволила себе усмехнуться прямо в лицо этой набитой дури. «Серьезно? Вот таким топорным образом она будет намекать на ее временное положение в клане? Да. Позорнее было бы только по-детски ткнуть пальцем и вульгарно засвистеть». Похоже, Фаала тоже осознала, что ее шпилька получилась совершенно плоской и безыскусной, и вполне вероятно уже жалела, что ввернула ее. «Дем Клар действительно подает большие надежды». С долей надменности и пренебрежения выдала наконец Сиенна. «Наставники уже пророчат ему славу не меньшую, чем снискал наш отец. Не за горами тот день, когда брат окончит обучение, и у клана Дем появится новый могущественный лидер». «Да-да, Вилди, вместе с вами ждем этого с нетерпением. А вам известно что-нибудь о недавнем трагическом событии?» Поспешила собеседница перевести тему, которую сама же и затронула. «Вы о том господине из клана Рун?» Припомнила гостья обрывки невольно подслушанных разговоров. «Да, дорогая моя Сиенна, разумеется». Кивнула Фаала. «Какое загадочное исчезновение. Но почему вы говорите «трагическое событие»? Разве причина пропажи уже установлена?» «Официально нет, но...» Дама Вольтрамаринова многозначительно поиграла бровями. «Нашлись свидетели, которые слышали, как Вилди Винет яростно ссорился с главой клана, а буквально на следующий день исчез. Уж не полагаете ли вы, что глава сам...» Начала было Сиенна, но собеседница ее поспешно перебила. «О, нет, нет, что вы! Я просто озвучила то, что удалось достоверно установить. В остальном же не смею даже строить какие-либо догадки. И это очень мудро. Вряд ли бы клану Рун понравилось вмешательство в их дела. Вообще-то происходящее касается всей столицы, а не только одного клана». Загадочно изрекла Велфаала. «Вы же знаете об остальных? О ком вы?» Нахмурилась представительница клана Дем. «Признаться, я в последние дни была чрезмерно погружена в заботы, поэтому могла что-то упустить». «Ах, вы не в курсе, Вилди!» — фальшиво удивилась собеседница. «За последние две луны исчезло уже пятеро истинных граждан. Имя Рун Виннета лишь самое громкое в этом списке, но далеко не первое». «Действительно, странные события творятся в нашем славном Бливенде», — признала Сиенна, переваривая услышанное. «Но вы меня простите, Вилфаала. Я обязана засвидетельствовать свое почтение семье юбиляра». «Да-да, не смею задерживать, Вилди. Ужасно приятно было с вами побеседовать». Приторно улыбнулась дама в ультрамариновом, после чего отправилась на поиски жертвы попроще. «Вот же стерва неугомонная!» — хмыкнула себе под нос Сиенна и двинулась дальше вдоль мраморных анфилат великолепного зала. Виновника сегодняшнего торжества она обнаружила ровно там, где ему и надлежало быть. Вилди Ама Кайрен восседал на специальном возвышении и любезно общался с гостями, которые к нему подходили. Невзирая на свой выдающийся возраст, юбиляр выглядел очень достойно. Длинные белоснежные волосы волнами спадали на его плечи, а лицо, испещренное небольшими морщинами, все еще хранило суровую мужскую красоту и твердость черт. Когда Сиенна приблизилась к возвышению, слева от нее кто-то сдавленно вскрикнул. Алавика повернула голову и узрела, как стройный темноликий в парадном мантионе Литарнийской гвардии тащит за волосы какого-то раба. Гости перед ним поспешно расступались. Никому не хотелось касаться нечистых двуногих созданий, рожденных только для того, чтобы прислуживать. Однако брезгливость истинных граждан ничуть не мешала их любопытству. Предвкушая небольшое развлечение, они собрались вокруг и с интересом следили за развитием событий. «Вилди, прости меня, что прерываю твой прекрасный праздник», — почтительно поклонился алавиец в мантионе. «Но этот двуногий скот посмел коснуться одного из твоих гостей». Гвардеец толкнул раба вперед, и тот упал ниц перед хозяином, уткнувшись лицом в пол. «Эх, не стоит извиняться!» — расплылся в добродушной улыбке Ама Кайрен. «Я займусь им сам!» Глава клана Ама поднялся, и светские беседы тотчас же смолкли. Повисла тишина, в которой было слышно, как клацают зубы дрожащего раба. «Ты ешь мой хлеб, спишь под моей крышей и дышишь воздухом моих владений!» Голос Вилди Кайрена звучал спокойно, почти отечески, но каждый слог ранил перепонки, как отточенное лезвие. «Взамен я прошу так мало, лишь немного усердия и соблюдения простейших правил. Но, видимо, даже это оказалось непосильной ношей для твоего скудного разума». Юбиляр поднял руку, и с его пальцев сорвалось полупрозрачное заклинание, которое, подобно хлысту, щелкнуло раба поперек спины. Бедолага от боли не нашел себе сил даже на крик. Он просто протяжно замычал, выгибаясь всем телом. Плетение рассекло ему кожу до самых костей, но Ама Кайрен этим не ограничился. Он сотворил новый конструкт, который угодил точно в зияющую алым мясом рану, и на сей раз чары с легкостью перебили рабу позвоночник. Несчастный неуклюже растянулся на полу, еще не понимая, что происходит с его телом. Он пытался подняться на руках, но постоянно скользил и падал на собственной крови, обильно льющийся на белоснежный мрамор. Его барахтанье изрядно повеселили гостей. Поднялся одобрительный гул из дюжин голосов, в которые вплелись злорадные смешки и отдельные комментарии. «Вейлди Ама, как всегда, снисходителен и отходчив», — хмыкнул кто-то. «Действительно, я бы обошелся с этим грязнорожденным не так милосердно», — вторили ему. «У господина Кайрена огромное доброе сердце». «Излишне мягок с двуногим скотом». Виновник торжества с бесстрастным видом наблюдал за мучениями человека, и лишь когда лихорадочные движения грязнорожденного начали замедляться, он дал короткий приказ. «Унесите это и замените». Почти мгновенно в зале появилась троица рабов. Двое уволокли изувеченного бедолагу, а третий принялся отмывать полированные плиты от крови. Гости же потеряли всякий интерес к произошедшему и вернулись к своим размеренным беседам. Сиенна даже про себя удивилась. Как это общество Блейвенды успело стать настолько жестоким? Ужель военные неудачи последних лет так обозлили истинных граждан? Или они всегда были такими, просто глава клана Дем предпочитала не обращать на это внимания? «О, мои глаза врут, или я вижу перед собой несравненную Сиенну?» — выдернула Лавейку из размышлений мужской голос. Она подняла взгляд и увидела, что юбиляр смотрит прямо на нее. «Долгих лет жизни тебе, сиятельный Вилди Ама Кайрен. Твой взор не утратил остроты», — сдержанно поклонилась темноликая. «Рад, что ты нашла время вырваться из круговорота обрушившихся на тебя забот, Сиенна», — без намека на насмешку произнес виновник торжества. «Признаюсь, я ждал нашей встречи. Твое письмо с поздравлениями заинтриговало меня. Кажется, ты в нем сообщала о некой диковинке, что украсит сегодняшний вечер». «Да, Вилди, именно такие строки были в моем послании», — нехотя признала Алавейка. «Но боюсь, что я погорячилась. Один мой раб умеет создавать затейливые мелодии, но, к сожалению, его необычный инструмент слишком тих. Оттого эти скромные переливы вряд ли смогут потягаться с мощью виол и труб ваших праздничных оркестров». Пока Сиенна это говорила, взгляд ее невольно вильнул в сторону оставшегося кровавого пятна, который старательно вымывал раб. Ей вдруг остро перехотелось представлять Риза в высшем совете. Отчего-то загадочный бродяга с выжженной душой и тихой музыкой вызывал к себе сильную эмоциональную привязанность. Он был особенным во всем, начиная от внешности и заканчивая таинственным прошлым. Человека, подобного ему, не сыскать во всем Блейвенда. И эта его неповторимость делала молчаливого полукровку еще более ценным для Сиенны. Поэтому мысль, что он тоже может стать лишь очередным багряным потеком на полу чужой резиденции, вызвала у нее отвращение. Она не могла допустить, чтобы Риза вот так же располосовали под веселый смех и одобрительные возгласы. Однако виновник торжества решил настоять. «Необычный инструмент, говоришь?» — заинтересовался Ама Кайрен. «Ты же знаешь, Сиенна, что музыка — моя слабость. Не откажи в удовольствии услышать эту диковинку!» Пытаясь скрыть вздох вынужденного смирения, гостья с едва заметным промедлением кивнула. «Ну, разумеется, почтенный Вилди, как тебе будет угодно?» — пустила Алавейка подбородок. «Когда вы желаешь, вели привести Риза, раба клана Дем. «Пожалуй, я не стану откладывать, а пойду на поводу у своего любопытства», — сверкнул широкой улыбкой ювеляр. «Мне не терпится открыть для себя нечто новое». Ама Кайрен взмахнул ладонью, и один из прислужников бегом сорвался прочь. Вернулся он довольно скоро в сопровождении знакомой фигуры, облаченной в черную столу и с замысловатой коробочкой калимбы на плече. По залу сразу же прокатилась волна презрительных шепотков. «Как своеобразно!» У клана Дем, кажется, собственный взгляд на эстетику. «Это весьма смело. Интересно, какая причина вообще заставляет давать приют подобным созданиям?» Полукровку подвели к возвышению, на котором восседал глава дома Ама, и там Рис безропотно опустился на колени, являя покорность, и уткнулся носом в мраморные плиты. Сиенна украдкой перевела дух, и почему-то подумалось, что ее раб мог выкинуть какой-нибудь неподобающий жест, хотя за то время, что он проживал под покровительством клана Дем, за ним серьезных провинностей не замечалось. «Значит, это о тебе рассказывала твоя госпожа?» утвердительно заявил ювеляр. «Вероятно, так, Вилди», — бесстрастно отозвался раб, не поднимая головы. В глазах Ама Кайрена сверкнуло нечто двойственное, живой интерес, в котором пряталось что-то хищное и недоброе. Теперь Сиена совершенно точно пожалела, что привела с собой Риза, но остановить происходящее было уже невозможно.